Глава 3. На несколько дней главным занятием на корабле стало паломничество в консерватор. Мэри приходила туда со мной, прилетел труп, примчался гик, даже бродяга, преодолевая хворь, так и не покинувшую его со смерти Лусина, приполз и просунул голову в помещение. Гик погрозил силуэту предателя костлявой рукой. Труп в ярости бросался на темницу, смешно называть темницей прозрачную клетку. Пытался прорвать ее когтями, но отлетал, как незадолго перед этим я. Ангел заплакал от возмущения и бессилия, слезы капали на седые бакенбарды, смачивали крылья. Гик от сочувствия трубу бешено затрещал костями. Бродяга задумчиво сказал: «Ты уверен, что он мертв, Элли?» «Он изменился, но в этом странном мире, где так обычны телесные трансформации, он безжизнен. Если отсутствие жизни есть смерть, то Оан — мертвец». Когда перемещение темницы Оана на отведенное ей место было закончено, Эллен объявил: «Адмирал, я пленил время. Я выключил его. Паук, которого ты на наше горе привел на корабль, теперь вне времени. Мы постареем, умрем, тысячи раз возродимся в потомках, а он вечно будет пребывать тем же. А теперь я займусь делом поважней. Время неподвижное, навечно законсервированное, мне удалось создать. Попробую поработать над динамизацией времени». Такой проблемой еще не занимался ни один демиург. «И люди не занимались», — добавил он почти вежливо. «Как тебя понять?» Он широко осклабился. «Мы все были угнетены катастрофой». Эллен радовался. Для него смысл существования заключался в инженерных разработках. Он нашел новую тему для исследования, предвкушал важное открытие. Как же не радоваться? «Постараюсь создать микроколлапсер и посмотрю, как он трансформирует время. Не волнуйся, все пока на атомном уровне. Это не то макровремя, в котором мы живем. А когда генератор микровремени заработает, мы покажем невеждам Рамирам, что далеко им до нас. Они выискивали космические коллапсеры, а я сотворю его в лаборатории», — закончил он по обыкновению хохотом. «Я часто прихожу в консерватор. Здесь мне свободнее размышлять. Помню, как впервые остался один на один с врагом, расчаленным на силовом каркасе. Я не мог бы объяснить, почему мне надо было усесться против Оана и разговаривать с ним вслух и твердить ему о своей горечи, о своей ненависти к нему и о том, что нас можно уничтожить, но нельзя заставить отступить. Мы все равно пойдем вперед». «Итак, ты погиб, Оан», — говорил я. «Ты, наконец, погиб, предатель. В древней книге сказано: все мы творим волю пославшего нас. Ты творил волю своих жестоких господ. Возможно, ты один из них, только напяливший чужую личину. От тебя можно ждать любого облика». «Нет, ничего от тебя не дождаться теперь. Ты вне времени, вне жизни, даже вне облика. Ты, захваченный в миге исчезновения, силуэт, материализованная память о наказанном предателе. Вот ты кто». У меня перехватило дыхание от горечи. Я отдыхал, молчал, снова говорил: «Творим волю пославшего нас. Мы тоже творим волю пославших нас. Мы — люди и звездные друзья людей. И нас послали издалека в ваши гибнущие миры, чтобы узнать, как живут здесь разумные существа, помочь им, если нуждаются в помощи, сделать их своими друзьями, поучиться у них, если будет чему. Тебе этого не понять. Ты не знаешь, что такое любовь живого к живому. Ты — ненависть и пренебрежение. Но ненависть заслуживает только ненависти. Ненависть не породит любви, как собака не порождает рыб, как рыбе не породить орла. Так виси, ненавистный, вечно виси. Так я говорил с мертвецом, облегчая душу, а потом направился в командирский зал. Олег с Осимой и Ольгой, оставив звездолет на автоматы, разрабатывали план сохранения спасшихся кораблей. Олег сказал мне: «Элли, Авен не годится даже в грузовики. Ольга считает, что нужно разместить экипаж Овна на Змееносце и Козероге, снять все важные механизмы, перегрузить запасы, а звездолет аннигилировать и вызвать новый удар, направленный уже против Змееносца и Козерога. Или ты забыл, что жестокие господа гибнущих миров не выносят аннигиляции материальных тел? Тогда взорвем его. Взрывы они выносят. Наши погибшие корабли о том свидетельствуют. Теперь самое настоятельное, Элли. Надо восстановить МУМ. Займись этим с Элланом. Эллан собирается менять течение времени в микропроцессах, чтобы разобраться в явлении, которое Оан называл раком времени». Осима внезапно рассердился. Энергичный капитан изнывал от безделья. Он знал свое дело отлично, смело вел корабли в неизведанные просторы, отважно бросался в бой, когда-то без жалоб переносил муки плена. Он был из тех, кто охотно взваливает на себя тяготы соседа, но никогда не отягчает своими. В беде и в часы торжества я видел его неизменно собранным и упругим, как сжатая пружина. О лучшем капитане для своего корабля я не мог и мечтать. И раньше он не грубил мне, даже когда, усталый и растерянный, сам я не церемонился. Сейчас он грубил. Если бы он знал древние ругательства, как знал их из любви к забавным словосочетаниям Ромеро, он ругался бы той руганью, которую Павел почему-то называл площадной, хотя сам я никак не могу взять в толк, почему ругань должна зависеть от места, где ругаются, а не от одного настроения ругателя. Адмирал, недовольно ли глупостей? Больное время, рыхлое, дырчатое, пузырчатое. Вы научный руководитель экспедиции. Вы должны представить план, как выйти из затруднений, а мы будем его осуществлять. Не узнаю вас, адмирал. Раньше вы быстрее создавали проекты действий и энергичнее проводили их в жизнь. Я невольно опустил голову, чтобы не видеть гневного взгляда Осимы. Все мы переменились, не один я. Но могло ли это служить оправданием? Олег молчанием давал понять, что тоже мной недоволен. Вы правы, друзья. Самая настоятельная задача — восстановить управление кораблями. Пока вы будете заниматься эвакуацией Овна, я постараюсь что-нибудь сделать с мыслящими машинами. Из командирского зала я прошел к дракону. Бродяга устало покоился на полу. На его спине Труп и Гик увлеченно сражались в дурачка. Этой игре их обучил Лусин. Он пытался и мне привить любовь к картежным баталиям, но я так и не постиг игры, хотя Лусин уверял, что правила ее просты. Ангел и невидимка состязались на толчки. Проигравший получал за трещину. Я как-то видел финал одной игры. Гик, продув партию, получил такой удар крылом, что рухнул наземь, едва не растеряв кости. За трещины, отпускаемые Гигом, были послабей, зато он выигрывал чаще. «Невидимкам не может не вести в игре», — объяснял мне Гик, — «ибо игра — сражение. А разве есть лучшие воины, чем невидимки?» «Элли, садись с нами», — предложил Труп, важно расчесывая когтями пышные бакенбарды. «Втроем тоже можно играть». «Не хочу быть дураком даже в игре». «Если не любишь дурачка, сразимся в покер», — «Тебя увлечет эта игра», — воскликнул Гик. «Там тоже есть операция надевания на себя невидимости. Как мы и делаем перед боем. Называется блеф. Чудная штука — блефовать. Отличный военный маневр». Но и от покера я отказался. «Друзья, мне нужно поговорить с бродягой наедине». Труп безропотно взмахнул крыльями и полетел к выходу. Он так свыкся с нами, что с ним можно не разводить манерностей. Невидимки гораздо обидчивей. Гик был недоволен. Я дружески толкнул его кулаком в плечо. Он повеселел и удалился без обиды. «Бродяга, как чувствуешь себя?» — спросил я. Он скосил на меня насмешливый глаз. С каждым днем ему труднее двигать гибкой когда-то шеей, и он уже не извергал пламени, только жиденький дымок струился из пасти. За небольшое время от старта в Персее дракон успел пройти все стадии дряхления, из летающего превратился в ползающего, из ползающего в лежащего. Скоро он станет бездыханным, с болью подумал я. «Как чувствую себя», — просипел он, ему отказывал теперь и прежний громкий с шепелявостью голос. «Мог бы и хуже. Слишком большое тело. Тело придавливает меня, Элли. Не создать ли тебе невесомость? Ты сможешь свободно реять в воздухе. Молодости ты мне не вернешь? Вернуть молодость не в наших силах. А зачем мне невесомость без молодости? Разве парящий старик лучше лежащего? Движение — вот чего мне не хватает. Всю жизнь я тосковал по движению. Даже когда стал драконом? Нет. Это была пора, когда я насыщался, упивался, переполнялся движением. Моя телесная жизнь была короткая, но такая, что не отдам за год драконьего существования тысячелетия прежней жизни. Спасибо, Элли, что подарил мне эту радость. Ты говоришь, будто прощаешься. До моего конца уже близко. Я бы лишь хотел перед смертью увидеть ваше вызволение из беды. Ты можешь не только увидеть, но и помочь вызволению. Тебе показывали на экране допрос Уана? Шпион признался, что Рамиры экспериментируют со временем. Значит, есть что-то, чего и они не умеют. Они не всесильны и не всезнающи. Просто космическая цивилизация, на несколько миллионов лет обогнавшая нас в развитии, отнюдь не боги. С Рамирами можно бороться. Мы сунулись в борьбу неподготовленными, нас наказали. Но мы не отступили, да и некуда отступать. Корабли недвижимы. Воля твоя, Элли. Вспомни, как тебе подчинялись звезды и планеты. Подчини себе звездолеты. Оживи корабли. Оживить корабли? Мне, недвижимому? Элли, ты обратился не по адресу. Да, ты одряхлел, но телом, а не разумом. Твой могучий ум ясен, как и на третьей планете. Замени наш ум, мозг. Сконцентрируй на себе приводы от анализаторов и исполнительных механизмов. Ты забыл о моем громоздком теле. Мы избавим тебя от него. Мы возвратим тебя в прежнее состояние. Я знаю, ты ненавидел ту свою жизнь, но раньше она была жизнью несвободного тюремщика, а я предлагаю роль освободителя, спасителя друзей, которые так нуждаются в твоей помощи. Лусин мог бы это сделать. Лусин мертв. Это сделает Эллон. Демиурги когда-то отделили твой юный мозг от тела Галакта. Они сумеют и сейчас совершить такую операцию. Эллон убьет меня. Операцию сделают под контролем Орлана. Орлану ты веришь? Орлану верю. Я хочу, чтобы и ты присутствовал на операции. До меня донесся слабый вздох. Даже дымка больше не выбрасывала пасти дракона. Тогда торопись. Жизнь вытекает из меня, Элли. Я пошел к Орлану.